Да, наша команда хорошо сбалансирована, и если они не получат мою поддержку, их сила значительно упадет. В таком случае у меня еще больше причин оставить тебя дома. Я не хочу, чтобы ты демонстрировала всем технику нашей секты. Так ты можешь навлечь позор на нас. От этих слов Джун-Джун сжала кулаки, но не смогла ничего найти, чтобы возразить. Она подбежала к старейшине Кости и, усевшись у него на коленях, принялась его уговаривать. «Дедушка, разве ты не говорил, что поддержишь меня? Пожалуйста, как раз именно такой случай. Скажи, что я должна вернуться в академию. Моя хорошая, извини, но вопрос идет о судьбе клана, я должен подумать. Дедушка, ты предатель», надулась Джун-Джун. Джун-Джун вскочила с колен старика и устремилась к старейшине Мичу. «Дедушка, ты ведь любишь свою внучку больше, правда?» Старик в белом весело усмехнулась. «Конечно, я люблю тебя больше. Даже не смотри на тот старый мешок с костями, он настолько стар, что даже своего собственного имени скоро не смоет вспомнить, не говоря уже о твоем». Старик Кость поднялся с дивана и навис огромной фигурой над невысоким старейшиной Мечом. «Это кто здесь старый? Да ты древнее меня. Я люблю Джун-Джун в 100, нет, в 1000 раз сильнее тебя». Джун-Джун коварно улыбнулась. «Дедушки, если это правда, то позвольте мне вернуться обратно в академию». Старики решительно повернулись к Нинг Фэнгчжи. «Нинг Фэнгчжи, твоя дочь вернется обратно в академию. Вопрос решен». От СЛВ двух титулованных дуалуа воздух буквально потяжелел. Нинг Фэнгчжи даже пикнуть не мог, не то что-то возразить. Джун-Джун победно воззрилась на отца. «Папочка, мы не виделись целый год. Мало того, что ты заставил прождать меня полдня, так ты еще не приготовил для меня никаких подарков. Разве так должен встречать свою дочь любящий родитель?» Нинг Фэнгчжи усмехнулся. «Маленькая бестия, конечно же, я приготовил для тебя целую гору подарков, но прежде позволю знать, а ты приготовила что-нибудь для меня?» Когда Джун-Джун услышала про подарки, она тут же приняла боевую стойку. Но что по поводу нее? С собой она принесла только украшения и кучу платьев. Ничего из этого не подойдет в качестве подарка для Нинг Фэнгчжи. Точно, она никак не могла подгадать правильный момент, чтобы показать им это. «Значит, пришло время. Папа, у меня тоже есть кое-что для тебя. Хи-хи, дочурка, тогда будь первой, я вручу тебе свои подарки сразу после того, как увижу твой. Помни, ты обещал». После этих слов Джун-Джун вытянула вперед руку, и на ее ладони начал собираться белый свет. Он уплотнялся и приобретал вид пагоды. «Что это, неужели? Джун-Джун хочет показать мне свою пагоду в качестве подарки». Уставившись в технику с недоумением, спрашивал себя Нинг Фэнгчжи. Над пагодой летало три кольца, два желтых и одно фиолетовое. 9 слоев. У этой пагоды 9 слоев. Внезапную тишину прервал старейшина меча. Его крик пронзил сознание Нинг Фэнгчжи, как гром среди ясного неба. 9 слоев. Но глазуревая пагода 7 сокровищ называлась так как раз по той причине, что в ней было всего 7 слоев. Именно поэтому культиватор не мог получить 8-е кольцо. Но у этой пагоды было 9 слоев, и это было чудом. «Но как?» – недоумевая спросил Нинг Фэнгчжи. «Это случилось, когда я съела тюльпан шелковой красоты, мой дух пробудился и переродился». Старейшины и Нинг Фэнгчжи пребывали в недоумении. Непонятно, что за растение был этот тюльпан. Однако одно можно было сказать точно. Это поистине было бессмертное небесное сокровище, раз оно способно на такое. «Хи-хи, я показала тебе твой подарок, а теперь как насчет моего?» Джун-Джун вывела из состояния шока Нинг Фэнгчжи и старейшин. Нинг Фэнгчжи потянулся в свой карман и достал на свет пороховой пистоль и бесшумные дротики. «Эйви я купил на медне на аукционе, и хотя их сила может быть не самая впечатляющая, но они превосходно сделаны и могут послужить тебе некой защитой». Джун-Джун смотрела на экипировку со странным выражением лица, и ее взгляд не ускользнул от остальных. «Что такое? Почему ты так странно смотришь на экипировку? Что-то не так? Все хорошо, но эта экипировка однозначно была сделана третьим братиком. Интересно, как она попала на аукцион?» «Третьим братиком, ты хочешь сказать, он способен сделать настолько хорошие вещи, и при этом культивируя настолько упорно? Да в этом нет ничего сверхъестественного. Однако, техника ковки третьего братика немного уступает технике ковки моего Улиня. Вулинь использует для этого специальный метод ковки. Кстати, я хотела поговорить с кланом о возможности экипировать наших членов подобной экипировкой. Мы бы были не против. Раз у Улиня получается лучше, значит, мы рассмотрим его предложение. Нет, братец Улинь, сказал, что будет ковать оружие только для нашей группы. Поэтому сейчас речь идет о работах третьего братика. Что же, пока речь идет о качественной экипировке. Наш клан будет заинтересован в ее покупке. Оружие просто прекрасно. Я завтра же отправлюсь с тобой в академию и улажу все дела по поставкам с третьим братом, сказал Нинг Фэнгчжи. Он был немало впечатлен той спрятанной силе, которая таилась в продемонстрированном Жун-Жун оружии. Правда, куда большее впечатление на него оказали техники, которые показал Жун-Жун. Ее уровень владения тайным оружием превосходил всяческое ожидание, а вкупе с коварным характером Жун-Жун, она с легкостью могла поймать врага, когда он был беззащитным. Сколько бы Нинг Фэнгчжи не упрашивал Жун-Жун поделиться с ним секретами тайной техники, Жун-Жун оставалась безучастна и наотрез отказывалась сообщать что-либо. Нинг Фэнгчжи оставалось довольствоваться мыслью, что вскоре он заключит удачную для клана сделку с третьим братом. Жун-Жун удалилась с двумя старейшинами, рассказывая о том, что с ней за все это время произошло, а Нинг Фэнгчжи провожал ее взглядом. Он собирался уладить дела не только с третьим братом, но и с этим нахальным Улинем. Подумать только, этот парень посмел похитить его дочь. Выражение лица Нинг Фэнгчжи посмурнело и не предвещало нежданному Шурину ничего хорошего. Глава 77. Морская свинка. Глава 77. Морская свинка. Вскоре мы оказались у стен Академии Шрек. К тому времени Мубай уже успел прийти в себя после зверских тренировок от всей души, проведенных для него нашими учителями. Что и говорить, но благодаря такому подходу, а также суровым условиям поиска кольца в диком лесу, Мубай смог поднять до 43-го ранга. В Академии я простился со всеми, и мы отправились по спальне. Каково же было мое удивление, когда, не дойдя до своего жилища, до слуха донеслись негромкие переговоры трех человек. Судя по звукам, голоса принадлежали Жун-Жун и еще двум мужчинам. Предчувствуя скорую беду, я нервно вздохнул и потянулся к ручке двери. «Жун-Жун, я вернулся, у нас гости». Красноволосая красавица тут же подбежала ко мне и обняла меня со всей силы, при этом громко воскликнув: «Братик Улинь, как же я рада тебя видеть!» А следом раздались звуки, от которых мое сердце похолодело. Это были шаги, причем звук каждого нового шага был настолько выверенным, что они могли дать фору метроному. Вскоре я уже видел элегантного мужчину среднего возраста, прожигающего меня ненавидящим взглядом. Рядом с ним стоял высокий громоздкий старик. Несмотря на его рост и размеры, комплекция старика была, что называется, кожа до кости. Довольно-таки парадоксально сюрреалистическое зрелище. «Так значит, ты и есть тот самый Чэнь Линь, лучший студент Академии Шрек и похитителей дочерей?» От слов элегантного человека лицо мое напряглось, и я против воли скривился, будто проглотил кислый лимон. Жун-Жун юркнула ко мне за спину, словно скрываясь от презрения и гнева, которые были заложены в его слова. «Да, оба ваших утверждения верны», — взяв себя под контроль, ответил я. «Вы, должно быть, и есть досточтимый отец Жун-Жун Нинг Фэнгчжи, и, если не ошибаюсь, почтенный рядом с вами старейшина Кость». Высокий старик посмотрел на меня с подозрением. «Эй, малец, откуда ты знаешь, кто я?» Жун-Жун говорила о двух своих дедушках. Она говорила, что у нее их два. Того, что носит белые одежды, называют старейшина меч, а того, что из двух наиболее красив и высок, зовут старейшина кость. Теперь я вижу, что это на самом деле так. От моих слов высокий старик, выпятив вперед грудь, губы его скривились в усмешке. «Ха-ха-хах, паренек, одно могу сказать про тебя точно. Глаза у тебя точно работают. Из нас двоих я действительно наиболее красив. Ха-ха-х». Я вопросительно посмотрел на Жун-Жун. «А ты случайно не знаешь, почему свекр называет меня похитителем дочерей?» Жун-Жун чуть замялась, а затем выдала: «Ну, пока мы вас ждали, папочка обратил внимание на женскую одежду, разбросанную тут и там, и у него хватило ума прикинуть мои пропорции и то разнообразие моделей, которые у нас есть. Поэтому он и назвал похитителем дочерей. Теперь я понял, откуда у клички ноги растут. Хорошо. Итак, как насчет того, чтобы перейти в гостиную и насладиться чаем? Суэ Мэнг, не будешь ли ты так любезно приготовить для нас немножко чая?» После этих слов мы все перебрались в гостиную. Я и Жун-Жун устроились на диванчике, остальные девушки расселись вокруг нас. Нинг Фэнгчжи и старейшина Кост сидели напротив нас. Нинг Фэнгчжи прожигал меня злым взглядом. Было понятно, что его не сильно прельщала мысль о том, что его дочь стала частью гарема. И видя, как меня со всех сторон окружали девушки, его ярость получала больше топлива. «Итак, тесть, о чем вы хотели поговорить со мной?» «Пока Суи Минг и Фэнг Фэнг готовили чай на кухне, я решил перейти к делам». «Фи, ты, наверное, так часто произносишь обращение, что уже сам запутался, кто есть кто, пацан». Похоже, Нинг Фэнг Чжи настроился играть грубо. «Как же хорошо, что Фэнг Фэнг и Суи Мэй были сейчас на кухне и не слышали этих слов». Я покачал головой. «Все совсем не так, вы единственный, кого я так называю из всех девушек, только у Жун-Жун есть вы. Остальные остались без родителей. Только мы есть друг у друга». Нинг Фэнг Чжи словно воды в рот набрал. Он никак не мог не ожидать, что брошенная им фраза ударит по самым больным точкам. Поэтому, когда пришли девушки с двумя чайниками и красивыми чашками, Нинг Фэнг Чжи сильно напрягся и не мог понять, что ему делать. Девушки со всем почтением и вежливостью принялись сервировать стол. Когда Фэнг Фэнг поставила чашку перед маленькой Цинь, она предусмотрительно добавила туда капельку меда. В отличие от Нинг Фэнг Чжи, старик Кост сидел с таким видом, будто ничего вовсе и не произошло. Он просто наслаждался процессом. «Тесть, я хочу попросить вас принять мои отношения с Жун-Жун и благословить наш союз». Мне показалось, или Нинг Фэнг Чжи дернулась века. Все его лицо сковало сильнейшее напряжение. Было видно, как гнев переполняет его. «Нинг Фэнг Чжи, ты должен принять их отношения. Лучше пусть этот парнишка станет мужем Жун-Жун, чем кто-либо еще. Даже если у него есть еще несколько невест». Старик Кост словно отрезал. Нинг Фэнг Чжи тяжело вздохнул. Он не хотел произносить этого, но у него не оставалось другого выхода. «Хорошо, я благословляю ваш брак, но вы должны будете вернуться и пожениться по всем правилам клана сразу после того, как пройдет турнир духовных мастеров. Папочка, я так благодарна тебе». Жун-Жун была настолько рада, что от нее буквально расходились волны света и тепла. Она подошла к Нинг Фэнг Чжи и обняла его со всей силы. «Я тоже был сильно обрадован. Мы обязательно вернемся в клан и поженимся по всем правилам сразу после турнира духовных мастеров. Как же хорошо, что Нинг Фэнг Чжи с такой легкостью принял наш союз. Должно быть, не последнюю роль сыграло то, что он провел в моей жилище уже 5 дней, и у него было предостаточно времени, чтобы все обдумать. Иными словами, он принял решение еще до нашей встречи. Дорогой тесть, чтобы отпраздновать наш союз, я хотел бы кое-что вам преподнести». При этих словах лицо Нинг Фэнг Чжи оживилось. Должно быть, он знал, что я великолепный кузнец. Наверняка, он ожидал, что я подарю ему несколько своих работ. Но каково же было его удивление, когда за место оружия я достал 3 тыквы-горлянки. В них было то самое зелье, которое мне позволяло производить моя новая духовная способность. 2 тыквы содержали эликсир, который мог очищать даже саму душу, а другой мог очищать и улучшать костный мозг. Улучшение поглощенного духа до духа возрастом 1 000 000 лет позволило мне открыть новые грани приобретенной способности. Теперь я мог менять свойства эликсира по своему усмотрению, добавлять в него дополнительную духовную силу или очищающий эффект. Это уже и был далеко не тот напиток, который я мог получать в самом начале. Но даже так я все равно не хотел его пробовать. Я опасался, что его можно выпить всего лишь раз, после чего эффект от напитка станет бесполезным. Приход Нинг Фэнг Чжи и старейшины Кость был как нельзя кстати. Теперь у меня были морские свинки, на которых я мог испытать эффект от лекарства. И если все окажется хорошо, тогда не только я смогу его выпить, но и остальные члены нашей группы тоже. Я протянул по тыкве горлянки Нинг Фэнг Чжи и старейшины Кость. «Вот возьмите, это духовное лекарство, с высоким содержанием духовной энергии. Оно должно не только очистить вашу плоть, но также и увеличить объем циркулирующей в вас энергии». Старейшина Кости Нинг Фэнг Чжи приняли протягиваемые им бутылочки. «Я также приготовил одно такое лекарство для старейшины меча», — сказал я. Старик Кость внимательно посмотрел на тыкву-горялнку в своих руках, после чего он откупорил сосуд. На миг в воздухе повис освежающий весной аромат. От него по всему телу старейшины прокатились волны тепла. Недолго думая, он откинул голову назад и опрокинул в себя содержимое тыквы-горлянки. На несколько секунд воцарилось молчание. Старейшина закрыл глаза и изо всех сил прислушивался к своим ощущениям. Вскоре все его тело наполнилось порывами циркулирующей энергии. Со стороны не было заметно, что происходит. Однако, с каждой секундой из тела старика Кости проступало все больше и больше загрязнений. Они сочились из каждой клеточки его тела. Вскоре их было так много, что, казалось, будто он носил черные одежды. Прошло еще какое-то время, черный цвет, окутавший старика, стал еще более насыщенным и плотным. Внезапно он открыл глаза, и в тот же миг комната наполнилась давлением тиранической силы. Давление было беспощадным. Хуже всего, что его сила устремилась прямо на нас. Поскольку я был самым сильным, я прикрыл девочек своим щитом. Но это было все равно, как если бы защищаться от ураганного ветра зонтиком. Моя защита была смята за секунды. Я использовал массив резни, чтобы переместить излучаемое стариком давление на нем самом. И да, это сработало. Старик взял свою силу под контроль, и то немыслимое давление, которое заставило меня и девчонок взмокнуть от пота, а наши лица сделало белыми, ушло. Нинг Фэнг Чжи не обратил внимания на то, в каком мы были положении. Он изумленными неверящими глазами смотрел на старика Кость. «Неужели тебе удалось прорваться на новый уровень?» Запинаясь от волнения, спросил он. Старик Кость самодовольно улыбнулся. «Да, а самое главное, что я наконец-то смогу утереть нос этому ископаемому, 96 ранг, ура, я сделал это!» Старик Кость глубоко вздохнул и поморщился. Только сейчас до него дошло, что все те шлаки, что выделило его тело, жутко воняли. Извинившись, он отправился приводить себя в порядок. «Папочка, а это правильно, что дедушка прорвался на новый ранг?» «Да моя хорошая, дедушка всегда старается сдерживать свою силу, и то, что ты сегодня увидела, доказывает. Ему удалось прорваться на новый уровень». Нинг Фэнг Чжи задумчиво крутил в руках тыкву-горлянку. «Дорогой тесть, если такой эффект это зелье произвело на титулованного Далуа, то подумайте, что оно может дать вам. Тем более та порция, что я дал вам, намного мощнее той, что я дал старику. Она даже может помочь пробудиться в вашей духовной пагоде». Нинг Фэнг Чжи больше не мог ждать. Он сорвал пробку с тыквы-горлянки и за один глоток проглотил все ее содержимое. Почти сразу же из его тела начал испаряться черный дым. Несмотря на высокую эффективность процессов, лицо Нинг Фэнг Чжи было спокойным и умиротворенным, будто сейчас он плавал среди облаков, а не переживал глубинную трансформацию основы своей культивации. Прошло какое-то время, прежде чем он открыл глаза, и когда это произошло, они были кристально чистые и ясные. В них появился проницательный свет, которого нельзя было заметить до того. «Папочка, ты как? Ха-хах, я чувствую себя как никогда лучше. Кажется, я наконец-то поднялся на 80 ранг. Ну-ка, а что с моей пагодой?» Сказав это, Нинг Фэнг Чжи призвал дух пагоды. Комната тут же наполнилась разноцветным свечением. Все вместе мы принялись считать слои на пагоде. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Когда мы досчитали до 9, все разразились радостными поздравлениями. Нинг Фэнг Чжи не чувствовал под собой ног. «Здорово, просто замечательно. Я смог не только прорваться на 80 ранг, но также и пробудил дух пагоды. Как будто все мои мечты воплотились разом. У Линь Тэя и вправду хороший зять». Жун-Жун обнимала отца. С ее глаз катились слезы. Затем она подошла ко мне. «Братец У Линь, я так благодарна тебе. Ты не только позволил моему дедушке совершить прорыв, но и папе. Кроме того, ты помог пробудить его дух. Что моя семья может сделать для тебя?» Я улыбнулся. «Глупая, я сделал это, потому что ты моя семья. Твоя семья моя семья. Между нами не может быть никаких счетов». На лице Жун-Жун появилась благодарная улыбка. «Спасибо, братик, спасибо. Ты действительно моя семья и часть моего клана». Затем она повернулась к остальным девушкам. «И вы тоже моя семья и часть моего клана. Мы все одна семья. Девочки, потерявшие своих родителей, одинокие в этом мире, почувствовали, как у них появилось нечто родное. Они по очереди подходили ее и словами благодарности обнимали и целовали ее». Глава 78. Новые высоты. Глава 78. Новые высоты. Вскоре из ванны вышли Нинг Фэнг Чжи и старейшина Кость. Оба выглядели посвежевшими и помолодевшими. Такое чувство, что старейшина Кость сбросил сразу десяток лет. Даже морщины на его лице сгладились. Они буквально лучились от хорошего настроения. Еще бы, после таких-то перемен, они обязаны быть довольными как слоны. Девчонки смотрели на них особенно тщательно. Они буквально пожирали их глазами. В конце концов, главная перемена была во внешности стариков. Их кожа выглядела намного более здоровой и привлекательной, чем раньше. А как всем известно, женская природа крутится прежде всего вокруг красоты и все, что с ней связано. «Старейшина Кость, дорогой тесть, как вы себя чувствуете?» — с тревогой спросил я. «Ха-ха-ха, великолепно. У меня такое чувство, что я за один раз сбросил сразу десяток лет», — сказал старейшина Кость. «Помимо усиления тела и духа, главное, что получил старейшина после употребления эликсира, было очищение внутренних каналов от загрязнения. Теперь благодаря такой генеральной уборке в его энергетических центрах освободилось много места, и чтобы прорваться на новый уровень, ему придется это место очистить, ведь прежде чем возводить новую комнату, нужно заполнить старую. Однако, старик уже смог продвинуться на целый уровень вперед, это было лучшим доказательством того, как долго он уже культивировал, очистив его организм, эликсир освободил целое море места, и его с головой хватило, чтобы старейшина прорвался на новый ранг. Не менее впечатляющие плюшки упали и Нингфинджи. Я наконец-то смог прорваться на 80 ранг. Я уже смирился с мыслью, что навсегда останусь на 79. Кто мог подумать, что мне выпадет такой счастливый шанс? Некоторое время мы еще обсуждали их прорыв, после чего я выделил им комнату, чтобы они могли отправиться в уединение и укрепить основы культивации. Пользуясь тем, что мы остались одни, я повел девчонок в горячие источники. Маленькая Цинь, как всегда, забралась на мою шею, и сейчас ее машущий хвост то и дело поднимал в воздух каскады брызг. Остальные девчонки расселись вокруг меня кругом. Я специально спроектировал небольшое джакузи, чтобы мы могли быть ближе друг к другу. «Братец Улинь, а где ты достал такой эликсир?» Первый, набравшись смелости, заговорила Жун-Жун. «Это моя пятая духовная способность. Она позволяет создавать очищающее зелье. Оно способно не только очищать тело, но также нейтрализовывать яды. Братец Улинь, а это правда, что это зелье может очищать кожу и делать ее более привлекательной?» — спросила Фенг-Фенг. «Ну конечно же, это был главный эффект зелья, который больше остальных заботил девушек. Да, это правда. Позже я создам эликсир для каждой из вас, а также для всех членов нашей группы. С этим эликсиром ваша кожа станет нежной и бархатистой, а вы еще красивее. Боюсь, люди будут сворачивать голову, когда будут смотреть на вас». Где-то спустя полчаса мы закончили банные процедуры и решили проведать старика Кости тестя. Стоило нам зайти в комнату, как двое медленно открыли глаза. «Как ваша культивация?» — вопрос слетел с губ Жун-Жун. Первым ответил Нингфинджи. «Все хорошо. Я чувствую, как фундамент стабилизировался, но должно пройти какое-то время, прежде чем новые уровни интегрируются и станут моей собственной силой. Однако, я чувствую, что с этим не должно быть никаких проблем. Нингфенгчжи, мне кажется, мы засиделись в гостях. Нас уже давно не было в нашем храме. Мы должны как можно скорее туда вернуться», — заговорил старейшина Кость. «Согласен. Тем более я могу интегрировать оставшиеся слои в тишине и покое родной секты», — отозвался мой тесть. «Хорошо, не забудьте передать тыкву с зельем и старейшине Мечу. Я подготовил ее специально для него. И, пожалуйста, сделайте это как можно скорее. Свойства эликсира через некоторое время начнут выветриваться». Вскоре мы уже стояли у выхода из Академии Шрек. Жун-Жун крепко обнимала своих родных, она так давно их не видела. И вот они должны были расстаться вновь. «Сынок, ты будешь желанным гостем в нашей секте, когда бы ни пришел. Ты часть нашей семьи, как и твои девушки. Мы будем всегда рады вас видеть». Поведение Нингфинхчжи поменялось на 180 за такое короткое время. Не сказать, что раньше он относился ко мне с ненавистью, но все-таки скачок от похитителя дочерей до сына довольно-таки ощутим. Под нашими взглядами двое отправились обратно в секту. Благодаря своим экстраординарным способностям я прекрасно мог слышать, о чем именно они переговаривались. «Нингфенгчжи, не мог бы ты не отдавать тыкву горлянку брату сразу? Я хотел бы сразиться с ним и проучить его как следует». Слыша, о чем они говорят, я не смог сдержать смеха. «Что такое? Папа, почему ты смеешься?» Сверху свесилась любопытная личико маленькой Цинь. «Мне пришлось рассказать, что именно произошло. Из того, что я обладал экстраординарными физическими характеристиками, только я мог слышать содержание их беседы». Жун-Жун беспомощно выдохнула. «Дедушка по-прежнему такой же недальновидный, неужели он не поймет, что если и побьет сейчас старейшину меча, как только тот выпьет свою порцию эликсира, он вернется и отомстит?» Жун-Жун еще раз горестно вздохнула. «К тому времени настала уже пора обедать, поэтому дружным скопом мы двинулись в сторону столовой. Там уже сидели все члены старой академии Шрек. Танг-сан поприветствовал меня. Шестой брат, прошло уже много времени с тех пор, как мы не виделись». Я вежливо ответил на приветствие. Но затем: «Братец Улинь, как случилось так, что тебя не побил до полусмерти отец Жун-Жун?» Я улыбнулся. «Ну вообще-то он не только не побил меня, но еще и дал нам с Жун-Жун свое родительское благословение. А, стоп, как разве он не был зол на то, что помимо Жун-Жун у тебя есть еще жены?» Услышав мой ответ, все выпали в прострацию. Мои слова никак не вязались с ожиданиями. Они видели, насколько сильно взбешен тесть, когда зашел сюда. Ему явно не понравились вести о том, что Жун-Жун стала всего лишь одной из моих невест. Хи-хи. Разумеется, он был счастлив. Раньше у него была всего одна дочь, а теперь целый небольшой отряд. Кроме того, ни одна из новых дочерей не напоминает собой инфернальное бедствие. Ай, я почувствовал, как Жун ущипнула меня локоть и зло посмотрела на меня. Я лишь улыбнулся. Мы продолжили наш обед. Каждый рассказывал свои истории. Сначала Танг Сан рассказал о том, как он узнал о своем отце Танг Хао и о своем прогрессе духами-близнецами. Для многих слова Танг Саня были настоящим открытием. Никто не мог подумать, что за ним стоит столь мощная сила, как Танг Сань. А духи-близнецы, подобная особенность встречалась раз на миллион. Конечно же, я обо всем этом знал, а потому не сильно удивился. Вскоре речь зашла о новоприобретенных способностях. Когда речь зашла о моей, все немало оживились. «Давайте завтра соберемся в хижине Илронг. Не уверен, то эффект можно сравнить с лекарственными травами Танг Саня. Но эликсиры точно укрепят наш фундамент. Адже есть небольшой шанс, что вы сможете пережить пробуждение духа. Кроме того, позаботитесь о том, чтобы у каждого была наготове ванна для очищения. Кстати, надо и Сиаганга пригласить. Ну что сказать, идея всем пришлась по вкусу. А когда Жун-Жун рассказала о том, какой эффект мой эликсир оказывает на кожу, в глазах Цинэр и Сяву зажегся нездоровый огонек. Последним к хижине Илронг прибыл толстяк. Он держал огромную бочку и выглядел так, словно всю дорогу бежал. «И почему из всех постоянно опаздываешь только ты?» Вопрос был от Мубая. Он требовательно посмотрел на толстяк. Толстяк вежливо улыбнулся. «Ну понимаешь, в столовой было так много вкусных блюд. Повара превзошли себя, я не мог оставить их труды без внимания». Мубай хотел еще что-то сказать, но я перебил его. «Толстяк, хорошо, что ты пришел. Поставь бочку в комнату, наполни ее и возвращайся. Вскоре она тебе понадобится». Не прошло много времени, прежде чем толстяк вернулся. Все выжидательно смотрели на меня. Что ж, пришла пора приступать к главному действу. Я достал тыкву-горлянку и начал конденсировать в ней свою истинную энергию. «Мы начнем от младших к старшим», — начал я. «Поскольку помимо меня самой младшей являешься ты, Цинэр, мы начнем с тебя». Я придвинул флягу тыкву к кружке Цинэр и наполнил ее до краев. Цинэр какое-то время смотрела на свою порцию зелья, а затем одним быстрым движением опрокинула чашу в себя. Она закрыла глаза и начала медитировать. Как и следовало ожидать, произошло то же, что и в прошлый раз. Из ее тела начали выделяться грязные токсины. Только в этот раз их было гораздо меньше, чем в случае со стариком Костью. Причина была в том, что Цинэр была гораздо более молодой и еще не успела накопить столько же токсинов. Весь процесс не занял много времени. Цинэр открыла глаза и тут же поспешила в свою комнату, чтобы смыть накопившуюся грязь. Девочки смотрели на обновленную кожу Цинэр жадными предвкушающими глазами. Второй по младшинству была маленькая Цинь. Ей досталась вторая порция моего зелья. Маленькая Цин запрокинула голову и в один присест выпила напиток. Она закрыла глаза и начала медитировать. Какое-то время все было спокойно и ничего не происходило. Однако, затем личико маленькой Цин напряглось. Из ее горла послышалось нарастающее рычание. Ее волосы, шерсть на ее хвосте и лисьих ушах встали дыбом. А сам хвост и уши быстро задрожали, так быстро, что иногда они превращались в один размазанный контур. Маленькая Цин напряглась ее сильнее, и то же произошло с быстротой движения ее хвоста. Затем мне показалось, что что-то изменилось. Ее хвост раздвоился. Теперь их стало два. Но это был не конец. Цинь продолжала испускать рев, а теперь уже два хвоста продолжали яростно вибрировать. Теперь хвост разделился и превратился в 3, 4. Так продолжалось до тех пор, пока у маленькой Цинь не выросло ровно 9 хвостов. Только после этого она успокоилась, и ее 9 хвостов не перестали дрожать. Глаза маленькой Цинь открылись, и ее группы расплылись в улыбке. Она тут же устремилась ко мне, но я заблокировал ее рукой. «В ванну живо!» Маленькая Цинь надула губки, но послушалась меня и отправилась в свою комнату. И хотя мне самому не терпелось узнать, что же за изменения с ней произошли, я не горел желанием измазать в выделившихся токсинах, особенно памятуя о том, насколько отвратно они пахнут. «Что это было?» – спросил Мубай. «Мы только что смогли стать свидетелями повторного пробуждения духа», – ответил я. «Все были в восторге от таких новостей. Мало знать, что зелье может пробудить дух, но видеть это было совершенно по-другому. Хи-хи. Если это происходит так, то возможно у меня тоже отрастут несколько лишних крылышек», заранее гордясь собой продекламировал толстяк, но никто не стал задирать его или смеяться над его словами, даже несмотря на то, что они были преисполнены горделивости и заносчивости. А причина была в том, что они сами думали о том же самом. Каждый примерял на себя возможность испытать повторное пробуждение духа. «Жун-жун, ты уже пережила трансформацию духа, поэтому такого эффекта не будет. Однако зелье все равно поможет тебе избавиться от токсинов и укрепить твой фундамент». Жун-жун лишь кивнула. «До тех пор, пока это зелье может улучшить качество моей кожи, мне будет этого достаточно». Глава 79. Я не некрасив. Глава 79. Я не некрасив. Жун-жун, Финг-Финг и маленькая опорожнили свои чаши без всякого видимого эффекта. За исключением маленькой Цинь никто так и не смог пробудить свой дух. За исключением меня настала очередь Сяву. Я наклонил тыкву-горлянку и налил ей порцию. «Сяву, возможно, ты будешь второй, кому удастся испытать второе пробуждение». У меня были определенные ожидания на ее счет, и никто кроме Сяву не мог заметить тайный смысл, вложенный в мои слова. Маленькая Цинь и Сяву обе обладали мутировавшими духами. Поэтому я вполне логично ожидал того, что и в этот раз мое зелье сможет принести определенный эффект. Сяву посмотрела на Танг Саня. Было видно, что она волнуется. «Не беспокойся, даже если ты не сможешь пробудить свой дух, все будет хорошо». Танг Сань кивнул ей с этими словами, и этого хватило. Почувствовав поддержку любимого, Сяву перестала сомневаться и одним глотком опрокинула в себя порцию. «Как бы мне ни хотелось, но эликсир не смог пробудить ее дух повторно. Зато он очистил ее поры и духовные каналы, наполнив воздух зловонным ароматом токсинов». Сяву поспешила привести себя в порядок, а Танг Сань провожал ее расстроенным взглядом. «Брат Танг, ты не нужно так расстраиваться. Даже несмотря на то, что ей не удалось пережить второе пробуждение духа, благодаря тому, что зелье прочистило ее каналы, с этого момента культивация Сяву будет расти гораздо более стремительнее». Танг Сань кивнул. «Да ты прав, шестой брат, не стоит расстраиваться из-за таких мелочей. Я был слишком жаден. Толстяк, кажется, теперь настала твоя очередь». От слов Танг Саня толстяк гордо выпятил грудь. Было видно, что хотя ничего не решено, он уже записал себя в победители. «Хи-хи-хих, я уже предчувствую, как обрету новую невиданную силу. Хи-хи-хих, мое второе пробуждение духа будет по-настоящему великолепным». Столько хвастливости всего в одном предложении заставили мой кулак зачесаться. «Толстяк, у тебя уже довольно сильный дух. Можно сказать, что ты лучший в деле массовых атак. Не боишься, что не выдержишь новой силы?» Толстяк лишь высокомерно хмыкнул. «Что ж, я наполнил его чашу». Толстяк выпил ее за несколько глубоких глотков, а в конце даже не стал сдерживать и огласил общую комнату звуком отрыжки. «Великолепный вкус», смакуя, сказал он, после чего сел в паузу медитации и принялся культивировать. Несмотря на всю хвастливость и ожидания толстяка, с ним так и ничего не произошло. Вернее, с ним произошло ровно то же, что и Сяву. Токсины вырывались из его тела, покрывая кожу зловонным черным слоем. Процесс был таким стремительным, что вместе с токсинами толстяк даже стал терять часть своего жирового запаса. Но даже несмотря на то, что он потерял солидную часть своих килограмм, толстяк все равно оставался более чем упитанным. Вскоре он уже бежал в свою комнату, чтобы смыть с себя накопившуюся грязь. Мне показалось, или на его теле и вправду проступило что-то похожее на мышцы. Что же, теперь настала очередь Танг Саня. Поскольку он обладал духом серебряной травы, который являлся частью наследия его родословной, я был уверен, что Танг Сань сможет добиться второго пробуждения духа. Я протянул ему чашу. «Танг Сань, вот, возьми это». Танг Сань принял мою чашу. Он грустно улыбнулся. Было видно, что он не стал принимать мои слова всерьез. «Шестой брат, я вполне буду доволен, если просто смогу очистить свои каналы. Такого усиления для меня будет вполне достаточно». После этого он взял из моих рук чашу и опорожнил ее. Прямо сейчас в комнате помимо меня и Танг Саня было всего четверо человек. Юся Ганг, Суэмэй, Мубай, Оскар. Остальные находились в своих комнатах и до сих пор приводили себя в порядок. Когда Танг Сань сел медитировать, произошло кое-что необычное. Сначала из его тела просто выделялась черная жидкость. Но затем Танг Сань задрожал, и прямо перед ним в районе области сердца возник дух его голубой травы. Он извивался и был похож на щупальца кровожадного кальмара. Тело Танг Саня затряслось еще сильнее, и вместе с этим щупальца стали быстро скручиваться в какие-то непонятные узоры. Как и ожидалось, Танг Саню удалось добиться второго пробуждения духа. Еще несколько минут его продолжало колотить в нервной дрожи, а затем все стихло. Только сейчас я заметил, насколько сильно отросли волосы Танг Саня. Они были такого же цвета, как и его дух серебристой травы. Теперь уже два человека смогли испытать духовную трансформацию благодаря моему зелью. Оскар и остальные были в шоке от увиденного. «Вау, третий брат, ты так изменился. Теперь тебя можно даже назвать красивым». Лицо Танг Сана на самом деле изменилось. Черты его лица стали более элегантными и утонченными, а глаза наполнились синевой бесконечного океана, и казалось, что в них спряталась бесконечная необъятность подводных глубин. То, что произошло с Танг Санем, довольно любопытно. Я бы хотел поподробнее узнать о втором пробуждении. Эти слова принадлежали Юся Ганг. Похоже, он был немало заинтригован в переменах, которые произошли с Танг Санем. Танг Сань встал и таинственно улыбнулся. Он отправился в комнату, чтобы привести себя в порядок и осмыслить произошедшие с ним перемены. Следующим настала очередь Оскара. «Оскар, ты готов?» «Да я готов». Казалось, что во взгляде Оскара зажглись звезду. «Я тоже испытаю второе пробуждение духа и стану еще более красивым, чем Танг Сань. А ты уверен, что второе пробуждение не окажет противоположного эффекта и не сделает тебя уродливым?» — подшутил над ним Мубай. «Третий брат, это ведь невозможно?» С отчаянием и надеждой Оскар посмотрел на меня. Я пожал плечами. Честно говоря, до конца в этом не уверен. Танг Сань первый, на ком второе пробуждение духа отразилось так сильно в плане внешности. Возможно, если пробудится твой дух, ты тоже станешь более красивым, а возможно, наоборот, более уродливым.